А сейчас я собирался заняться ремонтом. Кстати, именно ремонт прикрывал тот факт, что некоторые разумные исчезали из состава команды, а потом появлялись слегка изменившись. Скажу сразу, молодые креаты, прибывшие на борт у моего корабля, взялись за дело серьезно. Учитывая тот факт, что я намеревался их использовать как свою личную охрану, а они, видимо, это и сами поняли, эти ребята начали в первую очередь инспектировать корабль на наличие систем защиты. Но эти два парня действительно должны были стать командирами штурмовых групп, которым надо знать, где расположены те самые системы обороны. А вот девушка должна была их контролировать и вести. А значит, надо сделать целый тактический зал. Кстати, в новом модуле управления, который я все же выпросил у представителей республики, имелся специальный отсек, который так и назывался «тактический зал». Там было все необходимое. Вот будет для нее место работы. Однако, пока что этот модуль не установлен, так что ей приходится действовать буквально на коленке, как и ее братьям. Так что, эти ребята сейчас у меня были заняты, и вопросов лишних не задавали. Хотя сначала они пытались поинтересоваться тем, куда делась Пирка. Как я понял, они намеревались, несмотря на все гадости, которые им сделал их родной орден, сообщить туда о появлении молоденькой девушки, Пирки, без сопровождения на бирже наемников. Я же заявил им, что она сейчас занимается тем, что готовит мне информацию, касающуюся будущих интересов корпорации, так как является неплохим тактиком, аналитиком. При словах «тактик» молодая креатка напряглась, ведь это прямая конкуренция для нее, но я ее успокоил, заявив о том, что даже если у меня будет два тактика, это не проблема, так как я умею согласовывать действия подобных разумных. В данном случае я действовал по принципу Японии. Нет плохих солдат, есть плохие генералы. Любому разумному нужно найти достойное его место и дать возможность приносить максимальный результат. Вот и тут точно так же. Молодая креатка была хорошим воином и тактиком, который реагирует на изменения ситуации во время боя. Таких разумных надо держать под рукой. Подобный офицер в бою может так расставить своих бойцов и использовать их возможности и вооружение, что сумеет остановить в пару-тройку раз больший отряд, у которого подобного офицера тактика нет. И именно этот фактор для меня был важен. Хотя я еще набор членов экипажа еще не закончил, но в этот день набора членов экипажа мне нескольких кандидатов пришлось завернуть обратно. Дело в том, что они были немножко странными. Например, группа штурмовиков из 6 бойцов пришла на собеседование явно под градусом. Я имею в виду, на веселе. Это было довольно необычно для меня. Поэтому, когда я это понял, то попросил этих разумных пойти проспаться. Видели бы вы их удивление. Оказалось, что они настолько великолепные профессионалы, что даже в бой в таком виде ходят. И вообще, перед боем они принимают вещества, расширяющие сознание, и все потому, что именно так им проще сражаться с противником. И тут же они начали вспоминать какие-то бои, смеялись как идиоты. Ну, кто так делает на первичных переговорах по найму в новый отряд? Вы же еще не знаете, на что я могу быть способен. Я бы на вашем месте так не шутил. Посмотрев на этот балаган, я заявил, что эту группу штурмовиков к себе брать не собираюсь, ввиду того, что они просто неадекватные. Естественно, что подобный отказ возмутил этих разумных, и они хотели было продемонстрировать мне свое мастерство, вот только не учли того факта, что рядом со мной стоит боевой дроид с парализатором. Я еще не успел ничего им сказать, как их парализованные тела в конвульсиях рухнули на пол кабинета. Забежавшие на сигнал тревоги наемники, которые контролировали это здание и подчинялись напрямую руководству биржи наемников, были изрядно удивлены. Но я им пояснил сложившуюся ситуацию. Рассмеявшись, эти наемники рассказали мне о том, что эта группа штурмовиков уже 1,5 года не может найти себе нанимателя, а в прошлой группе они не продержались и 2 месяцев. Когда надо было выходить на бой, они все оказались в таком состоянии, что тот бой отряд наемников проиграл. И именно этих штурмовиков обвинили в случившемся казусе. Вместо того, чтобы сражаться, они лежали полутрупами в своих каютах, пуская из слюней пузыри. Какой прок от таких бойцов? Сейчас же они старательно пускали на пропой остатки своего оборудования в виде штурмовых скафов и оружия. Так что в ближайшее время, видимо, их вообще придется вычеркивать из списка наемников, ввиду полного банкротства. Я просто забыл, наверное, указать тот факт, что тем, кто состоит в списках биржи наемников, Еще и налог надо платить. У них налог платить было сейчас просто нечем. Задолженность невыплаченных налогов за этой группой уже набежала до довольно серьезной цифры. И как я понял, они рассчитывали на то, чтобы я хотя бы эти налоги за них уплатил. Этого мне совсем не хотелось. Поэтому я попросил, чтобы этот мусор от меня убрали, и как можно дальше. Следующая группа была чисто инженерна, технической направленности. Вот только она сразу меня насторожила. Нет, не подумайте. Я не думал, что это какие-то там секретные агенты или потенциальные враги, подосланные ко мне, чтобы как-то навредить. Все было просто и элементарно. Это был разумный с двумя своими племянниками. Ему было лет 60, а им лет по 25. Инженер и два техника. Вот только секрет был в том, что этот разумный с таким гордым видом рассказывал мне о том, что он может без проблем управлять сразу двумя ремонтными дроидами третьего поколения. Честно говоря, я был шокирован. Когда у меня были инженерные базы знаний разучены до четвертого ранга, что минимум должно быть у него, я уже мог спокойно без напряжения управлять сразу 10 инженерными дроидами разной направленности. Я не зря говорю инженерными, а не ремонтными. Ремонтные дроиды – это именно дроиды-ремонтники среднего класса, а инженерные включают в себя и ремонтных дроидов среднего класса, и конструкционных дроидов сверхбольшого и большого класса, а также и диагностических сверхмалого и малого класса. Все они разные в управлении, и это не так легко, как может показаться. Он же мог управлять двумя дроидами только одного класса, и по своей сути одного вида. И чем тут гордиться? Если бы я, как он, гордился такой мелочью, причем в таком возрасте, то вряд ли бы когда-то сумел построить Кондора. Поэтому я с некоторым удивлением наблюдал за этой группой. А они, видимо, посчитали, что я восхищен их знаниями, что тут же начали расписывать мне то, насколько выиграет мой экипаж, если в его составе будут такие великолепные техники и инженеры. Кстати, техники тоже не сильно далеко ушли от своего дядюшки, и тоже остановились в развитии на третьем поколении техники. То ли у них денег не было на большее, то ли желание, я не знаю. Но когда я все-таки собрался с силами, чтобы не заржать в полный голос, то с серьезным лицом поинтересовался у этих разумных тем, какой же они хотят заработок за предоставление своих столь необходимых всему содружеству услуг. Эти разумные, даже не заметив моего сарказма, открыто заявили мне о том, что согласны, так уж и быть, на офицерские оплаты, причем как специалисты со своим личным оборудованием. Криво усмехнувшись в ответ, я поинтересовался тем, какое же это у них свое оборудование имеется. Оказалось, что у них действительно в наличии имелся ремонтный комплекс третьего поколения производства директората ШИР. Вот только этот комплекс на рынке Барзы можно было купить как металлолом, за пару тысяч кредитов. Причем он был явно не совсем комплектным. Всего лишь 3 дроида вместо 9, 2 ремонтных и 1 диагностический. При этом стоит отметить тот факт, что этот самый диагностический дроид сейчас был неисправен. Ну, и зачем мне все это надо? В конце концов я не выдержал и рассмеялся в полный голос, а когда эти трое разумных воззрились на меня с жутким удивлением, поинтересовался тем, где же я смогу использовать столь гениальных техников и инженеров, которые умеют управлять аж с двумя ремонтными дроидами третьего поколения, если у меня на борту вообще такого не имеется. Они сначала пытались возгордиться, но я продолжил говорить, и ткнул им в лицо факт того, что на борту моего корабля минимальное оборудование имеет отношение к четвертому, а то и к пятому поколениям. А вот на днях я получил специальную посылку с территории Республики Хагдан, с набором ремонтных и конструкционных дроидов шестого поколения новейшей конструкции. Возникает вопрос, зачем мне нужен подобный мусор на борту моего корабля? Закончил я свою речь, показывая этим разумным на дверь. Хватит уже мое время отнимать. Я сильно сомневаюсь, что вас вообще кто-то возьмет в свою команду. Да еще и на офицерские зарплаты. Это вы, ребята, что-то вообще загнули. Либо учитесь, либо вообще забудьте про нормальную зарплату. Кому вы нужны? Снова не выдержав, я расхохотался, так как понимал, что эти разумные просто никуда не смогут устроиться. Как я уже говорил ранее, даже наемники в последнее время стали переходить, в худшем случае, на четвертое, а в лучшем, на пятое поколение оборудования. На третьем поколении оборудования работали самые низкооплачиваемые наемники. Ведь разница в эффективности такого оборудования и даже оружия была просто слишком велика. Поэтому в данном случае нужны были инженеры и техники, которые умеют работать с оборудованием подобных поколений, но никак не с третьим. Эти же разумные, услышав мой издевательский смех, стушевались и быстро постарались исчезнуть из здания, так как уже, видимо, и сами понимали, что особой пользы для меня они принести не смогут. Да и вряд ли бы я их вообще взял бы на борт своего корабля, с такими-то ресурсами. Они рассчитывают на контракт специалистов с собственным оборудованием, ну, так и принесите мне достойное оборудование, например, хотя бы пятого поколения, а не такой хлам, который, то и продать здесь не получится. Следующий кандидат, заявившийся в кабинет, был еще оригинальнее. Это был пилот, имевший в своем распоряжении легкий крейсер опять же третьего поколения. Да, этот крейсер был модифицирован и мог разгоняться быстрее, чем его аналог процентов на 10. Однако, повышенная скорость повлияла на его оборонительные возможности. К тому же, это был крейсер производства директората Ашер, а мне эти кораблики, издали похожие на пулю, никогда не нравились. Начнем с того, что он достаточно мал, и по сути в лучшем для него случае может выполнять роль крейсера, курьера. Однако, при всем этом, его вооружение составляла одна слабенькая пушечка, которая в своем калибре и возможностях очень сильно отставала от орудий аналогичного класса той же самой «Империи Арвар» и двух так называемых зенитных пулеметов, которые вряд ли собьют даже слабо защищенный легкий москит, особенно, если тот будет стоять на месте. Но он так гордился тем, что является собственником собственного корабля, на котором места кроме одного пилота вряд ли для кого-то хватит, что у него хватило наглости начать требовать не просто контракта с моим отрядом. Я мог бы взять его как пилота со своим оборудованием, и то, только тогда, когда его оборудование будет хотя бы соответствовать нижней планке имеющегося у меня, то есть хотя бы четвертое поколение. Нет, этот разумный нагло требовал, чтобы я заключил с ним договор чуть ли не в равных долях. Он хотел стать фактически директором в моей корпорации. Я был просто шокирован такой наглостью. Сравните Кондор и этот мусор. Да, мой корабль построен фактически на коленке, но сейчас по его образцу на верфях той же Федерации Неви и той же Республики Хагдан строятся уже собственные корабли подобного же класса. Я уже молчу о том, что оборудование на борту моего корабля по возможности будет обновляться минимум до пятого поколения, а по возможности и до шестого. Он же прилетел на этом хламе и нагло требует у меня равных долей. Я был настолько удивлен всем этим весьма наглым поведением, что молча смотрел на него, пытаясь понять, он действительно такой идиот, или его жизнь так обидела. В конце концов, не выдержав, я попросил его для начала обзавестись хотя бы средним крейсером пятого поколения. Видели бы вы его глаза? К тому же, его эта посудина на данный момент наверняка будет требовать финансовых вложений больше, чем стоит такой кораблик, когда он будет полностью новый. А у меня и так есть куда тратить деньги. Судя по его реакции, этот разумный все-таки понял, чем ему грозит мой отказ, и с брезгливым выражением лица, буквально делая мне одолжение, предложил взять его как специалиста-офицера с собственным оборудованием. Честно говоря, я снова просто потерялся от подобного предложения. Да, у меня штурмовой челнок пятого поколения стоит где-то столько же, сколько стоит его крейсер, а то и дороже. Из какого это перепугу я должен его брать офицером? Уже потом, анализируя ситуацию, я примерно понял, чего он добивался. Этот разумный хотел войти в мою корпорацию, чтобы иметь возможность за ее счет либо модернизировать свой разваливающийся крейсер, либо получить новый, но опять же за счет корпораций, не за свой собственный счет, а за счет корпораций. Вы спросите о том, почему же он мог на это рассчитывать. Вот только проблема была в том, что если он зарегистрирован как специалист со своим оборудованием, то корпорация должна будет ему это оборудование предоставить в случае утери его собственного. То есть его корабль куда-нибудь денется, даже может развалиться от старости, а я ему должен буду подарить новый корабль минимум пятого поколения. Вы разницу в ценах за это оборудование знаете? По сути, если так прицениваться, разница между этими кораблями может достигать 3-4 десятков. То есть, если, к примеру, такой крейсер будет стоить где-то 1 000 000 кредитов, то крейсер того же пятого поколения будет стоить уже 40 миллионов. Я примерно говорю, эта развалюха на рынке могла стоить от силы, и только из-за того, что может прыгать через гиперпространство на пару звездных систем, около 5 миллионов кредитов. Ну, я же говорю, как мой штурмовой челнок стоит, только тот внутрисистемный, лучше защищен, и более маневренный. Да, любой мой штурмовой челнок этот крейсер расстреляет и не заметит. Хорошо, я возьму вас как офицера, специалиста с собственным оборудованием. Наконец-то согласно кивнул я головой, но заметив облегчение, проскользнувшее по лицу этого разумного, добавил контрольный выстрел ему в голову. Когда у вас будет то самое оборудование? Значит так, у вас должен быть легкий крейсер минимум 5-го поколения. Производство желательно Федерации Неве или Республики Хагдан. Могу, конечно, принять корабль, если он будет иметь отношение к Конфедерации Дилус или к Империи Антран, но это под вопросом. Все зависит от его функциональности. Итак, жду вас с новостями. До свидания. Сдерживая свой истерический смех, мои девочки с трудом вытолкали ошалевшего от моего ответа Слакса прочь из кабинета. И только потом залились своими звонкими голосами, сквозь смех старательно описывая ошалевшие от неожиданности и новостей лицо этого разумного. Я же просто смотрел на них и улыбался. Каких только идиотов здесь не бывает. Хотя, по сути его, то и идиотом не назовешь, этот разумный поступил достаточно хитро, ввиду того, что не собирался отступать от своих планов. Однако, я понимал, что он не один такой. Подобных идиотов здесь может быть много. В первую очередь по той причине, что именно такие разумные и оказывались обычно за бортом опытных отрядов наемников, которые просто не желали тратить на них ни время, ни средства. Когда я вечером уже уходил из этого помещения, то понял, что в данном случае не ошибся. Таких идиотов действительно хватало, и все они довольно бодро шли ко мне на прием, уверенные в своей неповторимости и необходимости для меня как высококлассных специалистов. Кого тут только не было, и техники, и штурмовики, были даже пилоты. Мало того, что этот хозяин крейсера едва не довел меня до нервного срыва, из-за чего мне пришлось сделать перерыв в приеме этих разумных где-то на полчаса, чтобы хоть немного успокоиться. Так был еще один такой же красавец, только этот умник был еще оригинальнее. Он был пилотом внутрисистемного челнока, грузового челнока, летал от планеты к орбитальному терминалу и обратно. Самый дальний маршрут, который он мог выполнить ввиду имеющихся у него баз знаний, это перелет от одной торговой станции к другой. По возрасту ему было уже лет 70. Летал он на челноке второго поколения. Судя по всему, этот челнок должны были в ближайшее время принудительно утилизировать, поэтому он и захотел уйти в наемники вместе со своей посудиной. Так как пришел ко мне и начал рассказывать таким влюбленным голосом про то, насколько у него уникальный аппарат, что я даже не поверил своим ушам и принялся перепроверять информацию, которую он мне дает. Правильно ли я его понял, это его челнок второго поколения является тем самым аппаратом, которому все завидуют. Челнок с минимальной грузоподъемностью и объемом грузового отсека в два больших контейнера, он вообще понимает, о чем мне тут говорит. К тому же, это полностью гражданский челнок, который наемникам по сути и не нужен. Ладно, если бы это был хотя бы какой-нибудь уникальный штурмовой челнок, ну, или десантно-штурмовой, зубастый, бронированный как та же черепаха, ну, летающий побыстрее, чем она ползает, это еще как-то можно было понять, но этот летающий чемодан, который, извиняюсь за выражение, плевком сбить можно, куда он с ним лезет? Именно тогда я и понял, что мне надо на пару дней сделать перерыв в найме персонала и определиться со своими хотелками, а также и разобраться со своими гостями, которых я не ждал, вроде тех же высших и этой пирки, не считая двух слаксов, а заодно и привести свое моральное состояние в своеобразную стабильность. А то, честно говоря, у меня уже начался нервный тик, когда в кабинет входил очередной клиент, который не мог нормально пользоваться никаким современным или хотя бы более-менее современным оружием, но при этом расписывал себя как легендарного бойца всея галактики. Это жуть какая-то. И только потом, когда наконец-то разобрался со своими гостями и успокоился, я мог начать действовать дальше и назначил очередное собеседование для желающих. Только в этот раз я сразу же поставил определенные рамки. В первую очередь мне было важно, чтобы эти разумные, даже если имеют нейросети третьего поколения, имели значительный опыт, знания, а также и желание обучаться за счет корпораций. Ну, этот намек сразу дает им понять, что в таком случае, подписав такой договор, эти разумные ничего не смогут сделать, если я потребую, чтобы они покупали через мою же корпорацию базы знаний, нейросети, импланты и в конце концов развивались как специалисты. Также, я потребовал, чтобы если эти разумные приходят ко мне со своим оборудованием, то это оборудование должно быть не ниже четвертого поколения. Приветствуется пятое, или, в худшем случае, четвертое модернизированное, но именно не ниже четвертого. Хватит с меня разглядывать в их портфолио этот хлам второго, третьего поколения. Они бы еще ко мне с первым поколением приперлись. А что, кряты тоже ходят с мечами? Вот пусть придется ко мне кто-нибудь с гарпуном, этакий Нептун. Нептун галактического масштаба. А что, разве такого маразма быть не может? Кстати, когда кряты зашли по какой-то надобности в мои апартаменты и увидели мою коллекцию холодных колюще-режущих предметов, то сильно удивились. И я заметил в глазах парней некоторое своеобразное уважение, видимо, они поняли, что я тоже могу быть довольно интересным разумным, даже являясь диким. Ну, что ж, я не против. По крайней мере, так я имею возможность заинтересовать этих разумных сотрудничеством со мной, что тоже довольно важно. Итак, продолжим. Инженерные сотрудники, которые могут прийти ко мне работать, должны иметь возможность работать с оборудованием не только третьего, но и четвертого, а желательно, пятого поколения. Также, я сделал специальный намек на то, что те же пилоты, пришедшие со своим личным оборудованием, также должны понимать, с чем будут иметь дело. Попутно я указал на тот факт, что не против принять на борт и медиков. Как я и думал, сообщение агентов, которых я перевербовал, генерал Орентамур понял своеобразно и потребовал от этих двух слаксов, чтобы они попытались каким-то образом повлиять на мои решения, дабы я решил найти к себе в экипаж медтехников и полноценных медиков. Поэтому я решил выставить и этот лот на торги. А что, посмотрим, кого захочет подослать мне старый генерал. Тем более, что требования у меня там тоже не сильно слабенькие. Уже только поэтому я могу рассчитывать на то, что получу хорошего специалиста, имеющий к тому же определенные знания и связи, которые также могут мне впоследствии пригодиться. А это дело нужное, и забывать о нем не стоит. К тому же, я ожидал, что ко мне все-таки попробуют припереться те самые представители корпорации нейросеть, с которыми у меня не так давно возникал своеобразный конфликт интересов. А значит, есть возможность значительно испортить этим разумным жизнь, что тоже имеет для меня приличное значение. Хотя бы потому, что неприятно удивив этих разумных, я действительно могу заполучить для своей корпорации специалистов и связи, а также и узнать то, что же они творили в своей проклятой корпорации, стараясь превратить разумных в овощи во время своих экспериментов. Дело довольно серьезное, поэтому лучше за таким следить. Тем более, что получив такого агента на борт у моего корабля, генерал Орентамур на какое-то время все же должен успокоиться и даст мне возможность действовать без особых проблем на собственное усмотрение, что тоже довольно важно. Уже потом, спустя какое-то время, он, возможно, и поймет, что ситуация развивается не в его пользу, но это будет гораздо позже. Главное же в данной ситуации заключается именно в том, что он действительно будет вынужден ждать, а этим ожиданием он сам даст мне возможность действовать. Тем более, что имея под контролем его собственных агентов, я смогу с помощью этих самых разумных старательно заводить старого тролла в еще большие дебри моих интриг, вынуждая потенциальных противников раз за разом уступать мне определенные пункты. Я понимаю, что какую-то достоверную информацию давать им все равно придется, и даже не оспариваю это, потому что сам прекрасно понимаю, что до тех пор, пока эти агенты будут поставлять генералу нужную ему информацию, он будет поддерживать их любой ценой. Как только информация перестанет поступать, этот разумный постарается подкинуть мне еще какие-то сюрпризы. А смогу ли я их перехватить до того, как они мне хоть как-то успеют навредить? Я не уверен в этом. Так что, лучше уж так. По крайней мере, таким образом я буду хоть в чем-то спокоен и уверен. Контролируя этих разумных, я имею возможность контролировать процесс жизни вокруг себя самого. А это тоже важный фактор. К тому же, я еще не знал главного. Кто же еще решил поиграть против меня? Слишком уж много было странностей в этой пирке, которая старательно набивалась ко мне в экипаж. Оборудование было очень хорошим у нее. Вот только это оборудование имело отношение к абсолютно разным государствам, что практически сразу бросалось в глаза. Вы можете со мной поспорить, но я скажу одно. Есть один признак, который не могут нарушить сотрудники службы безопасности любого государства. Это признак территориальной принадлежности. То есть, они все очень будут стараться использовать оборудование собственного производства, но никак не оборудование, имеющее отношение к чужому и, возможно, даже враждебному государству. Так что уже только поэтому я понимал, что эта красотка не из службы безопасности Федерации. Но тогда, от кого она пришла, все спецслужбы просто отпадали. Слишком странная смесь технологий была в ее руках. А вот химия, демоны задери. Так вот ты от кого могла прийти? Неожиданно молнией свернувшаяся в моей голове мысль ударила прямо в сердце. Я вспомнил, где встречал подобную весьма необычную химию. Именно в той самой медицинской капсуле, которую мне якобы передала служба безопасности Федерации НИВИ. А на самом деле это была медицинская капсула корпорации Нейросеть. Все сходится. Эта организация имела связи на территории всего Содружества, а значит, и могла раздобыть самое современное оборудование тех государств, где у нее имелись отделения. Я ведь знал, что даже в службе безопасности Федерации оказались предатели, которые работали на эту корпорацию. Вот и тут могло быть точно так же. За предоставление доступа к определенным технологиям, корпорация Нейросеть предоставляла какие-то бонусы и скидки при приобретении своего оборудования. Все логично. Да и работать на эту корпорацию могли абсолютно разные разумные. Тоже факт, тот самый факт, который отрицать было невозможно. Честно говоря, когда я понял это, то с большим трудом удержался от желания саму ее разобрать на клочки и кусочки. Причем не в медкапсуле под обезболивающими, а так, при помощи какого-нибудь ножа или топора, живьем, чтобы она хоть раз на себе прочувствовала всю ту боль, которую они доставляли другим существам, попадавшим к ним в руки. Вот только, при всем этом, я сам прекрасно понимал, что если я ее поймал сейчас и здесь, то не факт, что в следующий раз смогу также эффективно перехватить такого же агента, которого мне могут впоследствии подослать. И уже только поэтому мне следует опасаться таких сюрпризов. А если сейчас она будет сотрудничать со мной, то я, возможно, смогу выманить на белый свет то самое легендарное руководство этой корпорации. А что, я был бы не против поэкспериментировать над ними, надо же как-то им вернуть подобный сюрприз, который они так старательно устраивали другим разумным. Слишком много у меня сразу закипело вопросов в разуме, когда речь зашла о таком сюрпризе со стороны потенциальных врагов. Я-то думал, что они хотя бы на какое-то время притихнут. Ан, нет, проявили себя. Тем более, что этот набор химии, который эта красотка протащила на борт моего корабля, четко давал понять, что она вполне возможно намеревалась сделать. Возможно, она хотела попытаться потравить весь мой экипаж, а потом и надо мной что-нибудь этакое устроить. Может быть, с них станется. Поэтому мне предпочтительно не допускать таких фокусов. Так что она будет под моим контролем. Когда я сломаю ее, я понимаю, что это дело не быстрое. Дамочка с норовом, да еще и достаточно опытная. Все-таки, даже по биологическим параметрам ей должно было быть не меньше 500 лет. Возникает только вопрос, как же так за ней не уследили представители знаменитого совета пиров? А может быть, они все знают, просто служат не Федерации НИВИ, а самим себе? Может быть такое? Я думаю, что вполне может быть. А значит, такие проблемы надо решать быстро и эффективно. Сейчас же мне надо было выяснить, кто же мне угрожал там, по связи. Этот самый аноним, который говорил мне о том, что я перешел дорогу серьезным людям. Вы тут же мне заявите, что серьезных именно людей здесь может быть и немного. Ведь речь идет явно о разумной из расы человек. Ну, начнем с того, что здесь понятие «люди» растяжимое до невозможности. Этот самый «людь» может принадлежать абсолютно любой расе, входящей в Содружество или Федерацию НИВИ. Хотя я могу примерно подозревать, кто именно мог так себя проявить. Когда я заключал договоры по поводу продажи лицензии того самого программного патча для изготовления проектов двухкорпусных кораблей, мне удалось фактически из рук в руки продать все ресурсы, которые я доставил с систему Барзанакондри. Я уже потом узнал о том, что конкуренты концерна Захир, с которым у меня была договоренность, пытались испортить все планы старого Слакса тем фактом, что подняли цены на ресурсы. Хотя им самим это все обходилось не очень дешево, но они были готовы пойти на это. Все-таки его концерн был гораздо сильнее, чем они, в финансовом и технологическом плане. Однако, мои ресурсы, проданные ему по средней цене, позволили старику не просто удержаться на плаву, и начать своевременно работать с заказами государства. Но попутно, он еще и нанес ответный удар, начав захват той самой корпорации, которая попыталась перейти ему дорогу. Благодаря этому факту, который явно вызвал недовольство у директоров той корпорации, у меня теперь возникли новые враги. Ну, давайте начнем с того, что вы ко мне с договоренностью никакой не подходили. Кто вам мешал самим прийти и купить все по лучшей цене, чем предложил мне он? Все-таки, рыночные отношения никуда не делись. Так где же вы были? Скажу сразу, никто из них не пытался сделать подобное. Им, видимо, это было совершенно ни к чему, а мне это и не важно. Важнее другое. Эти разумные совершили просчет, и если они хотят мне напакостить, то сильно ошибаются. Я не из тех, кто безнаказанно прощает подобное. Типичным примером будут те разумные, которые подослали ко мне своих агентов, причем начиная я с самого генерала службы безопасности Федерации Ринатамур. А что, они сами напросились. Я их не просил устраивать на меня охоту. Хотите со мной сотрудничать? Я буду сотрудничать. Но так, не ждите ничего хорошего от меня. Я не умею прощать. К тому же, я уже четко усвоил главное правило. В этом мире содружества любое прощение воспринимается как слабость. Здесь нельзя быть добрым и милым. Даже если ты хочешь проявить, как говорится, гуманность, нужно делать все так, чтобы даже те, кому ты помогаешь, видели то, что ты с этого имеешь какую-то выгоду, иначе тебя просто сожрут. Таких разумных считают сумасшедшими, и стараются от них избавляться. Причем, в первую очередь, такими желающими становятся сами родственники таких разумных. А это фактор, которого не изменишь, не изменить, не отрицать не получится. Поэтому я всегда буду настороже. Конечно, вы можете заявить мне также и о том, что моя паранойя прогрессирует. И я с этим выводом даже спорить не буду. Скажу коротко, она прогрессирует. Вот только вреда от нее я никакого для себя не вижу. И это для меня важнее всего. Моя паранойя меня бережет. Поэтому я в ней уверен. Если бы я хоть раз ошибся в своих подозрениях, то сейчас бы, наверное, уже давно был бы мертв, но я не ошибался пока что ни разу. Докажите обратное, я вам даже за это доплачу. Все-таки за ресурсы я получил достаточно большие деньги, очень большие. 750 миллионов кредитов, а это дает мне возможность более активно действовать, имея финансовую поддержку. К тому же, я уже понимал, что в ближайшее время за лицензией на производство двухкорпусных кораблей могут прийти и другие разумные. Например, те же самые представители империи Антран. Эти разумные в последнее время несколько раз интересовались подобными лицензиями, но пока что, видимо, надеялись получить все бесплатно, так что я ждал их агентов на борту Кондора. Что-то мне подсказывает, что скоро они появятся. Ведь даже появились агенты конфедерации Дилус, которых я вообще не ожидал. Мне казалось, что это государство живет обычно своим умом. Но все оказалось немного не так, как я предполагал. Хорошо, что моя настороженность и паранойя сумели вовремя меня предупредить об опасности. Чему я только рад. Действительно очень рад. Психическое давление. Да что же это такое? Эория Тирна пыталась заткнуть уши, но этот странный тонкий вибрирующий звук, проникающий, казалось, сквозь сплошные стены, буквально пронзал разум, видимо пытаясь добраться до самых глубинных нервов Пирки уже не один день. Она была уверена в том, что все происходящее всего лишь один огромный кошмарный сон. Когда она пришла в себя в этом жутком металлическом пенале, то выяснила, что находится в замкнутом пространстве металлического помещения, в котором не было фактически ничего, если не считать металлической узкой койки, которую нельзя было ни сдвинуть, ни расширить, и вообще как-то переместить. Она стояла настолько неудобно, прямо в центре этого пенала, что Пирка постоянно об нее спотыкалась, сбивая коленки в кровь. Лежать на ней тоже было неудобно. Она была слишком жесткая. Также тут было ведро. Сначала Эория не поняла для чего, но потом, когда ей очень сильно захотелось в туалет, пришлось им воспользоваться. И вот тогда она поняла, что такое тюрьма по-настоящему. В этом помещении было очень холодно, и девушка даже терялась, пытаясь понять, где она находится. Скорее всего, это действительно какой-то космический корабль. Тюрьма, ну, кому еще могло понадобиться делать подобное? Это помещение, где была она находилась, было само по себе слишком специфическим, чтобы быть случайностью. Более того, сейчас, когда она столкнулась с происходящим, Пирка понимала, что она попала в серьезную переделку. В первую очередь по той причине, что она почувствовала отсутствие нейросети. Да, ее надежная и верная нейросеть не отзывалась на призывы своей хозяйки. У нее создавалось впечатление, что этого уже настолько привычного устройства просто нет. И поэтому Эория уже начала догадываться о том, к кому в руки она могла попасть. Пираты или работорговцы. Именно эти разумные могли удалить у нее нейросеть, чтобы Пирка не могла ничего сделать. Ну, сволочи. Она же могла им пригодиться как специалист по ликвидации. Неужели им никого не нужно убивать? Кто-нибудь, конечно, сказал бы, что для нее это вообще-то нелицеприятно. Убивать кого-то, просто ради того, чтобы выжить, она пойдет и не на такое. Тем более, что сейчас основная проблема для Пирки была именно в том, что ей надо вырваться из ловушки, в которую она попала. Именно вырваться. А потом она всем отомстит. Всем тем, кто над ней издевается. Она сейчас уже мечтала попасть на тот же рабский рынок, чтобы ее продали, выкупили, или хоть как-то использовали. Время здесь тянулось бесконечно. Ей казалось, что она здесь находится уже не один месяц. Вот только ее не кормили и не поили. А значит, она не могла здесь находиться слишком долго. Иначе бы уже давно умерла от обезвоживания или голода. Но однажды, очнувшись после очередной потери сознания, она почувствовала себя лучше. И попытавшись проанализировать состояние своего организма, что было сложно ввиду отсутствия нейросети, Эория поняла, что что-то изменилось. Возможно, пока она была без сознания, сюда кто-то приходил, и этот кто-то что-то сделал. Возможно, в нее принудительно влили какой-то питательный раствор, голова у Пирки не кружилась, и она чувствовала себя действительно лучше. Как, будто сытно поела. «Твари, вы долго еще надо мной издеваться будете?» Не выдержав, закричала она, задрав голову вверх, где был такой же серый потолок, буквально сводящий с ума своим присутствием. «Прекратите издеваться и скажите, что вам от меня надо. Я все сделаю. Выпустите меня». Несмотря на то, что она привыкла жить в разъездах и практически всю свою жизнь проводя на борту космического корабля, Эория Тирна очень плохо переносила подобное замкнутое пространство. И, видимо, тот, кто это сделал, прекрасно понимал, что и как ему нужно делать. А еще этот проклятый звук, он словно проникал даже сквозь кости. Он был где-то на грани слышимости. И сначала Пирка просто не обращала на него никакого внимания. Но он продолжал звучать. Тональность время от времени менялась. И казалось бы, что с каждой минутой, с каждым часом, с каждым днем, проведенным в этом проклятом помещении, этот странный тонкий вибрирующий звук нарастает. И сейчас он звучал так, как будто источник его находится у нее в голове. Именно в голове кто-то что-то судорожно пилит. Хотя она догадывалась, что ни звучание, ни сама громкость этого звука, который она все это время слышала, не изменились ни разу. А значит, это просто уже галлюцинации. Но кому и зачем было нужно делать подобное с пленницей? Ну, допросили бы ее. Вкололи бы какие-нибудь химические препараты вроде своеобразной сыворотки правды, хотя это и не принесло бы никакого результата для таких умников, ввиду того, что у Пирки стоял специальный имплант, установленный хозяином только для того, чтобы ликвидировать слишком болтливого слугу. Она знала, что не выживет после приема подобных препаратов, но сейчас она была согласна даже на это. Эта бесконечная пытка продолжалась, и она была готова сейчас кидаться на стены, лишь бы попытаться все-таки вырваться из этой ловушки, в которую попала по своей глупости. Это же надо было так недооценить потенциального противника, который практически не напрягаясь загнал ее в плен, вынуждая сходить с ума. Причем делал он это весьма эффективно. Честно говоря, Эория знала многое о способах заставить разумного самого говорить. Вот только она не знала, что существуют настолько жестокие способы. В конце концов она не выдержала и бросилась на стену, из-за которой доносился этот проклятый звук, уже инстинктивно желая, чтобы он просто прекратился, и ударилась головой несколько раз с такой силой, что казалось бы у нее должен треснуть ее череп. Однако, сейчас ей было все равно, ей хотелось прекратить подобные пытки и мучения, так как пытка не прекращалась, и она пошла на крайние меры. Несколько ударов головой о металл стены бросил ее в пучину беспамятства, и рухнув на ледяной пол, она замерла в неподвижности, очухалась. «Красотка!» Постепенно приходя в себя, Эория Тирна неожиданно услышала странно знакомый голос, который не мог принадлежать никому, кроме того проклятого парня, к которому она пришла наниматься на корабль, и который ее так легко поймал в ловушку. «Давай уже, открывай глаза, я знаю, что ты пришла в себя, и не придуривайся. К тому же, я знаю, на что ты способна. Твоя нейросеть мне много чего рассказала, так что, не делай глупостей». Аккуратно открыв глаза и попытавшись приподняться, Пирка поняла, что ее положение весьма уязвимо. Она была распята абсолютно голая на каком-то странном устройстве, похожем на крест X-образной формы. Нейросети она так и не ощущала. Зато перед ней с насмешливым выражением лица стоял тот самый парень, судьбу которого она, казалось бы, уже решила и определила заранее. Легкий щелчок и звук гудения заставил Пирку вздрогнуть. Это были признаки присутствия поблизости кого-то с нейрохлыстом. Этим устройством часто пользовались пираты, именно для того, чтобы доставить своим пленникам очень много боли. И поэтому она сейчас понимала, что время пришло. Ее будут допрашивать с пристрастием. Точно так же, как когда-то она допрашивала других. «Ну что, дорогуша, поговорим?» Снова криво усмехнулся парень, показав ей немного в сторону, где стоял дроид с нейрохлыстом, на изготовку. Судя по всему, этот Сергеев сам руки марать не собирался, для этого у него есть дроид, который сделает все так, как нужно его хозяину. Уже только это ощущение беззащитности и присутствие жестокого механизма, который сделает все ради желания господина, заставило ее задуматься над своей судьбой. «Что ты от меня хочешь?» – прошептала она, сама прекрасно понимая, что защищать ее здесь просто некому ввиду того факта, что даже те самые креаты, на которых она так рассчитывала, на данный момент ей ничем не помогут. Всего лишь по той причине, что их здесь нет, и вряд ли они придут на помощь. Этот парень слишком хорошо все просчитал. Настолько хорошо, что Иория Тирна оказалась в ловушке, из которой выхода у нее просто нет. «Я все тебе расскажу. Хватит надо мной издеваться», — тихо прошептала Пирка, уже полностью осознав факт того, что в этот раз она проиграла, и теперь может только мечтать вернуть все в то положение, как было до их встречи. Она догадывалась, что после случившегося, узнав о том, как она попалась, хозяин ей этого не простит, и все равно вынудит ее ответить за проступок. Как этот разумный умудрился обойти защиту нейросети, чтобы не дать ей возможности уничтожить объект носителя, она не знала. Да, ее это сейчас и не беспокоило. В первую очередь она переживала именно за тот факт, что этот странный разумный почему-то оказался хитрее и способнее, чем она, прожившая довольно долгий и весьма насыщенный событиями срок жизни. Было в этом парне что-то странное, что-то такое, что вынуждало задуматься, как он мог так эффективно действовать, просчитывать буквально каждый ее шаг. Неужели он работает в связке с довольно серьезным искусственным интеллектом, который просчитывает подобное? Но как и когда он мог проводить все эти аналитические проверки? Ведь у него практически то и времени не было. Неужели он сам все это делает? Если это так, то это могло означать только то, что у него действительно стоит симбионт древних. Про эти устройства ходили целые легенды. Поговаривали даже о том, что даже самые современные нейросети, какие могли быть в содружестве, не могли достигнуть того уровня, которого достигали подобные импланты. Тем более, когда тот, кто их использовал, сам являлся разумным, достойным таких устройств. А этот парень был весьма оригинальным. Те данные, которые она успела про него собрать, говорили о факте того, что у этого разумного есть достаточно много возможностей. Например, уровень природного интеллекта у него превышал 300 единиц, не говоря уже о других достоинствах его организма. Иория Тирна знала, что этот парень весьма необычен ввиду того, что может спокойно не только защищаться от воздействия псионов, но даже и каким-то образом атаковать их. Иначе как понять тот факт, что его параметр пси, минус бесконечность? Теперь-то она это все понимала, особенно после того момента, как почувствовала его присутствие. Вернее, надо сказать, не почувствовала, а буквально врезалась в ледяную стену, которую проецировал этот парень, что явно давало понять Пирке одну огромную проблему. И эта проблема как раз и упиралась в тот факт, про который она старалась не вспоминать. Ее способности к оперированию пси как раз и имели отношение к тем, кто мог воздействовать на других разумных. Иория Тирна могла проецировать дружелюбие, вынуждая разумного идти ей навстречу, даже если это дело идет вразрез с его инструкциями и правилами. Но в этот раз она понимала, что просто проиграла. Этот разумный был не таким уж податливым, как она рассчитывала. Вся ее внешняя красота и молодость, и тем более та наивность, которую она проецировала, ничего не дали Пирке. Парень сейчас смотрел на нее раздраженным и злым взглядом, в котором буквально читались злоба и ненависть. «Я знаю все, что ты можешь мне сказать», — неожиданно сказал он ей, заставив Эорию буквально впасть в ступор после такого откровения его стороны. «Ты служишь на корпорацию нейросеть. Что еще ты можешь мне рассказать? Вряд ли ты мне расскажешь, кто же такой наглый, что решился устроить на меня тотальную охоту. Ты, наверное, хотела мне сказать, что служишь на службу безопасности Федерации Неви, что тебя послал генерал Рентамур, и что если с тобой что-то случится, именно он будет в гневе. Вот только проблема для тебя как раз и заключается в том, что агенты службы безопасности уже на борту моего корабля есть, и тебя они не знают. Итак, может, ты сначала расскажешь мне о том, как на самом деле зовут твоего хозяина, и кто он? Слишком уж много легенд ходит вокруг вашей корпорации. Кстати, если ты в следующий раз захочешь изображать из себя какого-то спецагента государственной структуры, то будь, пожалуйста, внимательнее, и не гонись за качеством оборудования. Сотрудники службы безопасности Федерации используют оборудование, произведенное только Федерацией Неви. Что поделаешь, но именно это оборудование им поставляют с их организацией, и никакого другого оборудования у них просто не может быть, а у тебя целый набор. Кстати, помнишь вот этот чемоданчик? Химия в нем мне знакома. Точно такая же химия должна была меня убить в медицинской капсуле, которую мне подсунули старательно ваши же сотрудники. Так что, поиграем, я думаю, тебе тоже хочется почувствовать на себе воздействие подобного вещества. Да, давай, встряхнем твой организм этой гадостью. Кстати, чуть не забыл, твоя нейросеть отключена, я ее пока что не удалял. Ну, когда ты умрешь, я ее удалю. Интересная модификация. В продаже таких не было. Может, объяснишь, как ты намеревалась обмануть меня в этот раз, если даже в твоей нейросети импланты очень сильно отличаются от тех, что продаются в Содружестве? Тебе не кажется, что слишком много вранья не приведет тебя ни к чему хорошему? Пирке оставалось только скрипеть зубами от злости, разглядывая стоявший перед ней чемодан с химикатами, которые она привыкла использовать. Это же надо было так проколоться. Почему-то она была уверена в том, что, заключив договор, этот разумный ни в коей мере не станет ей каким-либо образом вредить. Тем более, что по договору как командир отряда наемников он должен был беспокоиться о ее жизни и здоровье. А он просто захватил ее в плен и начал пытать. Почему? Попытавшись вспомнить протоколы их общения, Эория Тирна встряхнула головой, сама прекрасно понимая, что пока у нее не работает нейросеть, то вспомнить она просто не сможет ничего подобного. Однако она вспомнила несколько строк в договоре, который подписала. Там было упоминание о лояльности к корпорации и лично к хозяину корабля, на котором она должна была бы базироваться. И это воспоминание дало ей понять, что Пирка сама сунула голову в петлю ловушки, так как именно сейчас она поняла то, почему этот парень так спокойно и равнодушно отнесся ко всему происходящему. Ведь он действительно был в своем праве. Когда она доставила весь этот набор на территорию корабля, Эория сама нарушила контракт, нарушила договоренность, которую сама же подписала, хотя и под поддельным идентификатором, но сейчас это ее судьбу не решало. Ввиду того факта, что после нарушения контракта он мог делать с ней все, что только захочет, снова скрипнув зубами, она медленно опустила голову, сама понимая, что он действительно все правильно просчитал. Он просчитал и ее хозяина, и ее будущее действие. Эория Тирна действительно надеялась попытаться выдать себя в случае необходимости за агента службы безопасности Федерации. Вот только она не учитывала того, что старый генерал действительно пришлет на борт этого корабля собственных агентов, которые ее опознают. Ловушка на ловушке. Этого она не учла. Ее надежда на имя своего народа, а также поддержку креатов в этот раз себя тоже не оправдала. Ее снова предали. Предали, даже не попытавшись узнать ее мотивов. Именно то, что в предательстве принимали участие разумные, которые вообще-то то должны были ей помочь ввиду того, что она такая же, как и они. Их тоже выкинули из жизни своего народа, оставив на растерзание врагов. Почему они ее предали, сейчас Пирка не понимала. Да, и некогда ей было об этом думать. Резкий удар нейрохлыста заставил ее завизжать от боли. Время остановилось и превратилась в жуткую последовательность болевых ощущений, которые бурлили в ее организме, заставляя изворачиваться и пытаться вырваться из этой ловушки. Вот только этот разумный не собирался ее выпускать. Несколько раз она теряла сознание, и снова приходила в себя на этом кресте, где пытка продолжалась. Ей казалось, что все превратилось в одно большое безумие. Внезапно поймав взгляд глаз этого парня, Иория Тирна все поняла. Она увидела в глазах этого парня месть. Ту самую месть, о которой мечтала сама все эти сотни лет. Всего лишь по той причине, что именно он в этот раз мстил. Сейчас она понимала за что и почему. В первую очередь по той причине, что как только он появился на территории Содружества, его пытались использовать. Его пытались буквально распотрошить как добычу. И он вообще-то имел права на месть. Только сейчас она это поняла. Никакой он не дикий. Так могут мстить только те, у кого есть власть и сила. Кто же он такой? Шипя от боли, молодая пиерка несколько раз задавала ему этот вопрос. А он только смеялся в ответ и покачивал головой, давая ей намек на то, что ее такие нюансы не касаются. В конце концов, она не выдержала. Извиваясь от боли, Иория начала умолять, просила у прощения, клялась в чем угодно, лишь бы эта жуткая боль прекратилась. А этот разумный продолжал смеяться, словно ему доставляло удовольствие только то, что он видит перед собой. А видел он перед собой тело пиерки, которая не могла ему ничего противопоставить. И когда в очередной раз на нее обрушилась тьма беспамятства, она только умоляла о смерти. Она не думала уже ни о чем, ни о служении своему хозяину, ни о мести своим бывшим сородичам. Она хотела действительно умереть, так как сама понимала, что все происходящее вокруг нее всего лишь один сплошной и непрекращающийся кошмар, который она заслужила за эти сотни лет службы древнему. Да и древний ли он? Она уже рассказывала этому парню все, что знала. И когда она упомянула имя древнего, а также и название его расы, то услышала от Сергея всего лишь короткое хмыканье, которое, видимо, свидетельствовало о том, что он не ожидал ничего нового, что было довольно странно и даже необычно. Как такое возможно? Ведь, по сути, этот разумный не мог знать истинного хозяина, который руководил ею все это время. И хозяин ли тот разумный? Давай просыпайся, спящая красавица. В один из дней Иория Тирна неожиданно очнулась в медицинской капсуле, с работающей нейросетью. Вот только она почувствовала себя как-то странно, словно очнулась от жуткого кошмара, который все это время витал над ней, вынуждая ее раз за разом совершать какие-то глупости. Что же происходит? Давай уже вылезай. Рядом с капсулой стоял, усмехаясь, Сергеев, и указывающий ей на стул, на котором лежал довольно хороший и качественный комбинезон, явно производство Федерации НИВИ. «Тебе не надоело еще здесь валяться? Вылезай, есть достаточно серьезный разговор». Не ожидавшая подобного приветствия, пирка аккуратно выбралась из медицинской капсулы и постаралась быстро одеться. Все ее ощущения буквально кричали о том, что здесь явно происходит что-то необычное. Причем она чувствовала себя так, как будто сейчас находится перед своим хозяином. Это было весьма необычно. Однако не подчиниться она не могла. Выбравшись из медкапсулы и одевшись, она встала перед этим парнем, который спокойно и все так же насмешливо смотрел на нее, после чего переслал ей на нейросеть какое-то сообщение, открыв которое она увидела ничего не значащий набор символов. Но тут же на нее обрушилась память. Та самая память, которая рассказала ей главный секрет ее жизни. Что это было? Кое-как открыв глаза, девушка, а иначе ее сейчас никто не мог назвать ввиду общей молодости ее тела, увидела, что снова находится в медицинской капсуле, и над ней стоит этот же парень, который смотрит на нее все так же насмешливо. Этого не может быть, что это было? Правда, дорогая моя? Как-то криво усмехнувшись, этот парень отошел от медицинской капсулы и принялся рассказывать ей то, что удалось ему обнаружить в нейросети пирки, когда он обследовал ее после того, как она попала под удар стационарного парализатора. Оказалось, что в ее нейросети он обнаружил заблокированный участок памяти. И сейчас, передав кодовое слово, которое ему удалось взломать при помощи всех этих пыток, заставил Иорию Тирна вспомнить правду. А правда была весьма жестокая. В тот самый день, когда ее обрекли на гибель собственные товарищи, и когда она прокляла тот факт, что является пиркой, на самом деле обстоятельства были еще более жестокими, чем она могла даже подумать. Дело в том, что тот, кто выдавал себя за друга и господина, и был хозяином тех монстров, которые напали на пиров, и старательно превратили ее жизнь в ад. Именно он издевался над ней несколько месяцев на территории той проклятой планеты, вынуждая израненную молодую девушку выживать. Именно этот разумный делал все возможное, чтобы превратить ее жизнь в ад, чтобы сломать ее и заставить желать мести. А когда это случилось, Он просто после установки ей новой нейросети заблокировал участок памяти, который касался его собственных действий, чем и вынудил Пирку ему подчиняться, ведь она жила местью, а он обещал ей дать такую возможность. Теперь она прекрасно видела все это, вот только Иория Тирна не знала, как ей вернуть такой долг, который вырос многократно за эти сотни лет, пока она служила этому разумному, не догадываясь о его подлой натуре и коварном плане, превратившем ее в фактически бездушного монстра. Также теперь она видела перед собой разумного, который смотрел на нее странным, вроде бы насмешливым, но при этом каким-то добрым взглядом. И она знала, перед кем она теперь является настоящим должником. «Ну, что, поговорим? Я почему-то думаю, что нам есть о чем поговорить». Снова как-то странно усмехнулся парень и приглашающе махнул рукой, чтобы девушка шла вслед за ним. «Я думаю, долги надо возвращать, ты так не считаешь? В первую очередь, такие долги надо возвращать тем, кто тебя хотел использовать. Ты столько сотен лет была игрушкой в руках этого ракшаса, что пора бы пообщаться с ним по-другому». Спокойно идя вслед за своим новым хозяином, Пирка понимала, что ее жизнь теперь изменится. Судя по всему, этот разумный тоже имел какие-то претензии к представителям древних, и поэтому у нее все же есть шанс вернуть этот долг этому проклятому ракшасу за то, что он с ней сделал тогда, давно. Да, она так и не простила своих сородичей, которые бросили ее там умирать. Тем более она не простила своего собственного отца, ведь именно он тогда командовал группой молодых пиров, проигравших сражение и отступивших, оставивших ее в бессознательном состоянии на растерзание этих змееподобных монстров. Уже только поэтому она была готова мстить, но то, что с ней сделал ракшас, она не забудет никогда. Такие долги действительно надо возвращать. Конечно, кто-нибудь мог бы спросить у нее о том, зачем она вообще пытается мстить кому-либо, и тем более, зачем она пытается служить новому хозяину. Кто сказал, что он будет лучше? Ну, хотя бы стоит отметить тот факт, что он не стал блокировать ей память, чтобы она не помнила того, что он с ней делал. Он ей все объяснил. Также он каким-то образом сумел взломать защиту ее нейросети и дал ей вспомнить настоящие события, случившиеся с ней когда-то в прошлом. Уже только за это она была ему благодарна. Кроме того, ракшас утверждал, что знать суть настоящей работы нейросетей и иметь полное управление над ними могут иметь только древние. А если он сумел это сделать, то этот разумный к древним стоит ближе, чем ракшас. Значит, она всего лишь служит древним. А то, что эти разумные являются всего лишь посредниками между ней и настоящими хозяевами, это дело такое, не имеющее особого значения. Сейчас же ей нужно было выяснить то, как она будет служить новому хозяину, что он от нее хочет, и что она может ему предоставить. Это очень важный факт, про который не стоит забывать. Факт, от которого зависит вся ее будущая жизнь. Она это сама прекрасно понимает, поэтому отступать не собирается. Она будет служить верой и правдой, а потом, возможно, когда-нибудь, она и увидит истинных хозяев, тех самых разумных, кто является легендарными древними. Только за это Иория Тирна, как и все жители Содружества, готова на все, буквально на все. А то, что этот разумный к ним ближе, она уже знала, так как он умел делать то, чего не умели делать даже проклятые всеми демонами галактики ракшасы. Он говорил правду, а они ей всегда лгали. Поэтому ответ был очевиден. Она нашла себе нового хозяина, который будет доволен ее службой. И это для нее сейчас было важнее всего.